Байба Стурите. Регрессия в прошлой жизни. До того, как ты стал собой. Читает Ирина Булекова. О тайнах прошлых жизней. Если вы слушаете эту книгу, это не случайность. Ничего случайного не бывает, когда речь идет о пути вашей души. Когда она готова вспомнить, знаки становятся явными. Это не первая ваша жизнь и, скорее всего, не последняя. Но именно в этой вам дан шанс вспомнить все. В Индии это знали всегда. Там не говорят «ты родился», там говорят «ты воплотился», потому что рождение — не начало, а продолжение. Нет рая и ада, есть только опыт, через который душа взрослеет, очищается и возвращается к себе. Есть движение души сквозь время, как путник, переходящий из тела в тело, из эпохи в эпоху. Душа помнит все: клятвы и потери, обеты и победы, сожженные города и нежные прикосновения. И даже если ваш ум не помнит, то тело, сердце и судьба хранят след. Тысячи жизней, тысячи лиц. Ты был жрецом и воином, святым и беглецом, матерью, блудницей, а порой убийцей. Ты знал и высоты почета, и бездны тьмы бедности. Каждое воплощение не кара, а урок, шанс вырасти, обрести силу, вспомнить, кто ты есть на самом деле. Где-то глубоко внутри осталась память, что ты уже проходил через бесчисленные круги рождения и смертей в поисках счастья, смысла, покоя. Познал любовь и ненависть, брал силы и снова терял, поклонялся деньгам, а потом проклинал их, так как не обретал счастья. Ты уже когда-то жил в семье, где задыхался, и работал там, где умирала душа. Ты мечтал о лучшей жизни, но так и не смог простить даже собственную мать. Рождался и умирал, потом снова рождался и снова умирал, снова и снова. Так и не задал себе главный вопрос: зачем все это? В каждом новом воплощении мы играем роль матери, отца, жены, мужа, жертвы, спасателя, ученика, воина, царя, нищего. Но душа остается голодной, потому что ее путь все время откладывался на потом. Ты шел за чужими желаниями, чужими правилами, чужими богами. Ты искал счастье вовне, но терял себя внутри. Сколько жизней еще можно потерять в поиске? Сколько раз нужно еще умереть, чтобы по-настоящему проснуться? Мы вечные странники. Возвращаемся сюда снова и снова, чтобы завершить начатое, но каждый раз забываем, зачем пришли. Эту амнезию мы называем просто «жизнь». Мы встречали других странников, но не узнавали их, потому что память спала. Мы влюблялись, страдали, искали смысл, строили, разрушали, молились, предавали, спасали. И все это время где-то глубоко, тихо звенел один и тот же вопрос: кто я? Почему я чувствую, будто уже жил? Почему тоскую о мире, которого не помню? Вы встречаете человека впервые и вдруг ощущаете, что знали его всегда. А порой люди отвергают вас без причины. Возможно, их души помнят то, что ваше уже забыло. Возможно, вы боитесь воды и не понимаете, почему словно память тела хранит момент утопления из прошлой жизни. Ваш голос зажат, слова не выходят свободно. Когда-то вас могли наказать или даже казнить за правду, которую вы произносили. Вы избегаете любви, потому что уже однажды теряли, и эта боль все еще живет в сердце. Вы не хотите иметь детей, потому что когда-то поклялись себе больше не страдать через привязанность. Вас необъяснимо тянет к какому-то месту на карте, будто оно помнит вас лучше, чем вы сами. Все, что мы проживали, — не случайность. Ничего не пропало, ничего не забыто. Каждое чувство, каждая боль, каждая радость — это ключ, который открывает дверь воспоминаний из прошлых жизней. Но тайны прошлых жизней не раскрываются всем. Они открываются только тем, кто осмелится заглянуть в тьму собственной души, чтобы найти там свет. А этот путь всегда ведет в одном направлении — назад, назад к себе. Возможно, вы одна из древних душ, для которой очередное рождение — это одновременно мука и шанс. Просыпаешься утром, и что-то внутри шепчет: «Проживи этот день не зря». Какая-то тоска по лучшему, светлому миру всегда звучит фоном, внутренним голосом режет сердце. Есть внутренняя боль, которая почти никогда не утихает. Тебя не радует то, что радует других. Ты не такой, как большинство. Тебя не принимают, тебя отвергают, тебе больно там, где другим все равно или даже смешно. Ты словно не вписываешься в общую картину мира, потому что твоя картина написана совсем другими красками и иным почерком. Ты чувствуешь себя стариком внутри от тяжести прожитого опыта. Ты древняя искра, уставшая играть в человеческие игры. Ты знаешь и умеешь то, чему нигде не учился. Тебя снова и снова обманывают, используют, бросают, и ты почти потерял веру в людей. Но ты все еще надеешься полюбить, и у тебя живет надежда, что тебя полюбят настоящего, таким, какой ты есть. Ты не хочешь никем пользоваться. Ты жаждешь искренности, глубины, верности. Ты предпочитаешь горькую правду сладкой лжи, потому что устал от фальши, притворства. Порой ты ловишь себя на мысли, что устал от самого себя. Устал бороться со своей темной стороной и пагубными привычками. Устал от того, что не можешь быть другим, и от того, что пока не можешь быть полностью собой, так как это может быть опасно.